эфире «Славянский мир», потому что мы славяне. Всем здравия! С вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня 14 октября 2014 года, вторник, 23 месяц Рамхат, 7523 лета, шестица. Тема эфира звучит так: разница миропонимания и мировосприятия. Учимся зрить в корень. Сразу скажу, непростая тема. Неоднократно она поднималась в различных чатах, и люди спорили о том, что происходит в мире, как это все дело надо воспринимать, как реагировать и, что самое главное, что делать. По плану эфира у нас несколько подтем. Первая подтема – это различные взгляды на мир у разных людей. Вторая – какой путь выбирать, сколько всего путей у славян. Ну и третья – как найти общий язык для всех. У нас главные соведущие заявлены Андрей из Киева и Евгений из Барнаула. Присутствует на сейчас у нас на данный момент Евгений. Здравия тебе. Андрей обещался ко второму вопросу подойти. Также у нас присутствуют еще постоянные наши слушатели, завсегдатые. При необходимости они будут включаться в эфир, представляться, здороваться и какие-то задавать от себя вопросы, поднимать какие-то темы. Итак, давай, Евгений, начнем с первого подпункта «Различные взгляды на мир у разных людей». Что здесь, на твой взгляд, можно сказать и за что можно зацепиться, чтобы развить тему так, чтобы нашим радиослушателям, может быть, подсказать какие-то интересные моменты, как себя вести в этой жизни? Особо пока никто не загорелся высказывать свои дополнения и свои мнения. Давай я от себя дополню. Сегодня включаю зомбоящик. Иногда приходится его смотреть, чтобы кое в чем разбираться, как читать между строк, то, что называется. Потому что самое-то интересное, что иногда там говорится правда только чуть-чуть в искривленном виде. Если да поправочку не делать, то тогда будешь настраиваться так, как тебе говорят. А если поправочку делаешь, то тогда будешь понимать, что на самом деле происходит. Ну вот, значит, сижу, включил, какое-то там идет ток-шоу очередное, и ведущий задает вопрос экспертам по поводу того, что такое русский мир, как нам вообще жить, и как нас воспринимают за рубежом, как воспринимают здесь внутри, и как нам относятся люди к разным национальностям, когда они уезжают из России, вот их-то называют все русскими. Вот такая тема была замысловатая. И все сводится к тому, что когда ведущий вот эти вопросы все задает, все сводится к очень простой теме. А русский мир, славянский мир они тоже упоминали несколько раз слово, но больше все-таки русский мир. Что весь этот русский мир, он строится из людей, которые говорят по-русски, вот это и есть русский мир, и что там перечисляли страны, такие как, например, там Вьетнам, Лаос, ну и так далее, многие другие, которым Советский Союз в свое время помогал, и где хорошие отношения. В общем, и те страны тоже, в кавычках, косвенно, тоже входят в русский мир, оказывается. И там много людей, которые учились у нас, и они говорят по-русски. А все остальные страны, которые были раньше в Советском Союзе, они живут таким способом, что дружат только тогда, когда идет помощь от России. Причем, когда перечислялись страны, там было названо Болгария, какая-то там, хотя Болгария вошла в НАТО, и много чего там, какие поправочки вносились, но Украина названа не была. То есть ведущие и эксперты, они нарочито делали акцент, что русский мир – это взаимовыгодный такой консалтинг, где страны, не народ, а руководители, представляющие страны, мы все прекрасно знаем, кто такие руководители современного мира и как они выбираются, и как они ставятся. Но я надеюсь, что мы все знаем, что это на самом деле чаще всего далеко не народ. Ну так вот, страны, имею в виду руководители, они дружат с другими странами только в том случае, если есть выгода их стране, но в кавычках считаем им и их окружению, и тем, кто их назначил. А совсем не тогда, когда есть родственники, когда есть единокровные братья и сестры. И вот это разделение вносилось и, мне кажется, будет дальше вноситься в умы слушателей, смотрящих, читающих, обсуждающих и раньше, и сейчас, и в будущем. Что оказывается, брат – это не тот, кто единокровный твой брат, а тот, с которым можно выгодно дружить. И даже если у нас разные мамы, разные папы, разные национальности, это все равно будет твой братский народ, это все равно будет твой близкий друг и так далее. То есть мы видим, что интернационализм, Я еще раз говорю, вы уже много раз говорили, что я не нацист, я никого не хочу уничтожать, никакие нации. Я только стремлюсь, чтобы моя нация, чтобы славяне поднялись с колен и осознали, что мы не просто так под забор брошенные когда-то свиньи, да, а что мы настоящие люди, которые всегда созидали, всегда были впереди планеты всей. И другим национальностям и нациям мы являлись примером в лучшем смысле, а не в том, как сейчас нас преподносят нам и за рубежом. Так вот, вот этот интернационализм, который вкладывался еще и со времен товарища Бланка и потом в Советском Союзе, он махрово процветает. И все переводится на коммерческие такие рельсы. Если тебе выгодно, значит дружи. Невыгодно, значит не дружи. А то, что брат твой оказался в беде, ну и фиг бы с ним, он же не друг тебе. Он же вот там какой-то не такой. Вот. И вот как вот с этим быть и с этим бороться? Наверное, здесь стоит разобраться и об этом более конкретно поговорить. Хорошо, ты первый раз сказал, что корни обрубились, а второй раз сказал, корни обрубили. В каком случае ты правильно выразил мысль? Я тебя понял. Но корни сами не берут в руки топоры, они сами не обрубаются. Все-таки корни обрубили. Ты мне напомнил очень хорошее высказывание уважаемого мною, ныне покойного генерала Петрова Константина Павловича, который приводил пример по поводу масла. Масло подорожало, говорят. На самом деле масло само не дорожает. Делаются условия для того, чтобы подорожало масло. Кто-то где-то пустил сплетню, кто-то где-то направил кого-то, кто-то где-то там еще что-то сделал, и масло подорожало после этого. То есть создали условия, подняли цены и так далее. Но сами корни себя не обрубают, они не могут обрубиться, обрубились. Корни обрубают, кто-то обрубает. Неважно даже, сам народ это обрубает, или какие-то злыдни обрубают корни, или еще что-то происходит. Но корни сами обрубиться не могут, их обрубают. Как и веревка, и канат, сама не перетирается просто так. Ее трут обо что-то, чтобы она перетерлась. Или создают какие-то условия, чтобы бактерии ее развеяли, например, или кислота. Вот. Значит, в этом случае я считаю так, что все-таки, если мы рассматриваем созданные условия для того, чтобы народ тупел, чтобы народ разучался думать или не научился думать, то в этом случае условия созданы очень даже благоприятные для этого, чтобы растить таких Пиноккио, Буратин, которые бестолковые, попадают на острова счастья, где из них делают ослов. Вот. И не надо так уж прям активно рассчитывать на то, что кто-то там наверху играет по-честному и не создает условия, за которые им карма накручивается. Надо учитывать, что есть существа, которые специально поставлены в пекельных мирах для того, чтобы ухудшать всеми возможными способами житие здесь, через, естественно, каких-то здесь помощников или Пиноккио тех же самых одураченных, для того, чтобы создавать условия для развития пекельных миров, для того, чтобы здесь все было по их сценарию, как они желают. И они прилагают к этому все возможные усилия. Почему мы тормозим? Почему мы ничего не делаем такого, что должны уже были давно делать? Вот это для меня загадка, которую в свое время я разрешал и кое-что, может быть, для себя понял и стараюсь делиться теми ответами, которые находил. Я не знаю, Андрей уже подключится, не подключится, как-то я его не вижу здесь, к сожалению, а очень бы хотелось, чтобы он подключился, потому что вопросы постоянно в чатах возникали от него, и, в общем-то, благодаря его усилиям этот эфир и был затеян. Но как-то странно получается, что эфир идет, а второго главного ведущего по второму вопросу пока и нету. Ну так вот, и хотелось бы, чтобы он изложил свою точку зрения, для того, чтобы мы эту точку зрения рассмотрели и, может быть, нашли какие-то варианты выхода из той ситуации, которую он видит, и нашли какие-то общие пути решения данной ситуации. Я вот даже не знаю, как нам в данном случае быть. С одной стороны, без него бестолково проводить эфир. Вторую часть рассматривать, потому что первую часть мы так с тобой покрутили, в общем-то, более-менее так прелюдию создали, а теперь надо переходить к основной части. Может Давай сделаем так. Сейчас Андрей уже с нами подключился, я вижу, мы сейчас перейдем к музыкальной паузе, а дальше после нее как раз, если кто-то захочет ответить на твой вопрос, ответит, и если все будет так, как ты хотел, то есть ты получишь ответ, то тогда мы перейдем уже ко второму пункту нашей сегодняшней беседы. Сегодня у нас я запланировал несколько музыкальных произведений из Белоруссии, из Хорватии, из Чехии, из Болгарии, из Словении, из Словакии, из Македонии, из России, Украины и так далее. Вот сейчас буду включать, какая первая, просто надо, чтобы ляжет куда кнопочка, мышка пойдет туда и нажму. Так, попала мышка на Белоруссию. Давайте послушаем. В эфире «Славянский мир». Продолжаем эфир на Народном радио «Славянский мир». 14 октября 2014 года, вторник, 23-й день месяца Рамхат, 7523-го лета, шестица. Эфир у нас посвящен теме разницы миропонимания и мировосприятия. Учимся зрить в корень. Главные соведущие у нас Евгений из Барнаула и Андрей из Киева. Евгений из Барнаула у нас вел первую часть, сейчас у нас подключается Андрей. Но хотелось бы, чтобы все-таки Евгений закончил ту мысль, которую начал до музыкальной паузы. Поэтому я предоставляю ему микрофон. Пожалуйста, Евгений. Кто готов высказаться? Это Андрей. Так, такое ощущение, что Андрей у нас потихонечку со связью отрубается. Владимир, да, Владимир, пожалуйста, присоединяйся, дай свой комментарий по этому вопросу. Балу, здесь можно много перечислять, давай не будем долго перечислять. Много их. Давай я уточню. Жень, давай, разреши, я немножечко внесу русло. Вот смотри, для каждого человека, любого человека на Земле, есть определенные условия бытия, нарушать которые он не может. Я начну с широкого. Например, невозможно просто вот всем людям отключить кислород. Умрут, да? То есть нельзя залезать, например, там, в газ какой-то, который отравляющим веществом является. Также для большинства людей, практически для всех, за малым исключением, невозможно жить без воды и без пищи. И если пища отравленная, она есть, тоже человек помирает. Очень быстро с организмом происходит что-то не то. Если мы так начинаем сужать к славянам, то существуют определенные такие правила поведения, такие иконы, по которым он должен жить для того, чтобы соответствовать благости, для того, чтобы не накормовать, для того, чтобы здесь получить то, что необходимо ему для жизни дальнейшей. Потому что, я еще раз говорю, жизнь наша физическая – это только какой-то класс в школе. Дальше мы переходим в следующий класс. Вот, и здесь набираемся каких-то знаний, нужных нам в дальнейшем, а не всякого барахла, не всякого, как муха. Тут не буду говорить такие слова. Вот, вот что имеется в виду. То есть, есть общие понятия для человека, и здесь каждый пытается достичь чистого воздуха и чистой воды своими способами. А есть благость для славянина, где тоже необходим чистый воздух, чистая вода, чистая пища там, и так далее. Многие другие условия, как и для всех. Но только необходимо их приобретать или достигать их таким образом, чтобы потом не было ай-яй-яй за это. Вот что является благостным для славянина? Вот я так уточняю вопрос. Жень, тогда маленькую поправку. Сейчас, подождите. Он хотел спросить, хотел сказать. Значит, давай сразу поправочку внесем. Может ли считаться славянином тот, который не славит правь? Я поэтому считаю, этот вопрос не совсем был корректен, потому что в моем представлении все-таки славянин – это не тот, который смотрит «Дом-2» и который обладает теми качествами упыря, о которых ты сейчас рассказал. Поэтому меня это ввело в заблуждение. Я считаю, что все-таки все, что ты говорил, так к славянам отношения никакого не имеет. Славянин тот, который уже по этим принципам жить просто не может. Поэтому я и хотел уточнить уже несколько по-другому, как я понял слово «славянин». Хорошо, Владимир, что-то есть закончить тебе по этому теме? Потому что Андрей подключился. То есть белка в колесе. Андрей, пожалуйста, подключайся. Продолжай. Так, к сожалению, у нас, да, очень плохо слышно в очередной раз. Понятно. Володь, давай я тогда еще уточню. То, что я говорил славяне, да, ты правильно это просек, это отношение к высшим силам, к нашим прародителям и так далее, к мироощущению, к мировосприятию, мировоззрению и так далее. Вот это для меня является смыслом славянства, смыслом славянина и так далее. Это все-таки имеет под собой генетическую основу, но все-таки генетическая основа – это только... Ну, как сказать, вот база. А дальше вот именно славянство – это надстройка уже. А в данном случае, скорее всего, когда Женя говорил, употребляя слово «славяне», скорее всего, мы говорили про расу. Роды асов, страны асов, или там по-другому можно расшифровать, то есть белые люди, имеющие единую генетическую основу, единый фундамент. Вот когда мы говорим про то, что многие люди из нашего генетического родства ведут себя как последние твари, конченые, то в этом случае, да, скорее всего, вот об этом можно говорить, что наша, к сожалению, раса сейчас находится в очень-очень неприглядном состоянии. Нас превратили в свиней, и мы этому свинству следуем. Когда же мы говорим про славян, то все-таки славяне – это надстройка на сегодняшний момент, хотя это должно быть едино с самой базой, то есть стена должна быть цельная, а получается стена внизу огромнейшая, а когда вот внизу, где фундамент огромнейший, а когда мы кверху подходим, там всего лишь 3 кирпичика стенка идет вверх. Естественно, что полностью весь фундамент мы не сможем закрыть стенами и построить дом. Понятно, что если у тебя там 20 на 20 метров коробка, а всего 3 кирпича стена идет у тебя вверх, то, естественно, если коробку не закроешь. Вот 3 кирпичика, стеночка, кладка – это как раз славянская такая мысль, славянское мировосприятие, которое присуще сейчас нам, но оно стоит на фундаменте более великом. И стоит вопрос, как вот этот фундамент вот этой всей расы вернуть в то состояние, которое, с которым нам гарантировано продолжение родов, гарантированно стабильное существование и правильное какое-то плодотворное здесь жизненное, не знаю, там, стремление, развитие. Вот здесь можно много эпитетов различных подобрать. Вот, то есть мы сейчас в данном случае разделили, наконец-то, есть славянское, а есть основа, базис, это родственное, родовое, что-то такое, вот, как к чему может отнести слово «раса». Вот, так что я думаю, когда мы это все разобрали, теперь, наверное, стоит перейти к второй части, уже то, что Андрей пытался начать, но почему-то его выбивает. А скажи, пожалуйста, а кто, с кем ты переписывался, кто тебе говорил про третий путь? Андрей, давай тогда поговорим на эту тему и разберем более, значит, точно, чтобы какие-то найти нам ответы. Ну, первое, ты задал вопрос, кто есть наш враг? Давай тогда, наверное, дадим ответ. А на твой взгляд, кто есть наш враг? Андрей, я уточню. Ты считаешь, что тот мир, те миры, которые ты назвал, это наши враги, но не руководители этих миров наши враги. Правильно я тебя понимаю? Ну, понятно, ты назвал там маджахеды, славяне там, и так далее. Я имею в виду, ты считаешь, что эти люди наши враги или те, кто направляет этих людей на нас, наши враги? Давай посмотрим пример, немножко отдалимся, на нацистскую Германию. До Гитлера, во время Гитлера и после Гитлера. До Гитлера там можно много чего рассматривать, и война, втянули, там воевали они много чего с кем. Был у них подъем национальный, военный, также там их накручивали, науськивали те же самые англосаксы. Когда пришло время воевать, то они заняли противоположную сторону и, в общем-то, втянули Россию. Воевала Россия, Германия, остальные находились якобы чуть-чуть в сторонке, якобы при делах. И засмотрели, как два медведя друг друга убивают. Дальше, во времена после того, как разгромили, подписали Версальский мир, поставили в положение, очень неудобное, запретили иметь все, само достоинство немцев очень сильно упало, их смешали практически с грязью. После того, как пришел лидер определенный, который, опять же, англосаксы и американцы поддерживали, за которыми стояли братья определенной национальности, в чьих руках было много денег, то самосознание немцев стало расти очень резко. Когда, значит, война шла, там все воевали, все сражались, все замечательно, здорово. Но как только закончилась война, 99% тех людей, которые до этого браво шагали на площадях с факелами и маршировали во все стороны мира, куда их посылал фюрер, они вдруг стали резкими такими нейтральными существами, нейтральными людьми, а многие даже пацифистами. После войны многие годы внушалось, что это все было очень плохо, что нельзя и так далее и тому подобное. И там произнесение некоторых слов вообще было под запретом и каралось уголовно. И мы видим, что послевоенная Германия, разделенная, опять униженная, это страна без национального самосознания и так далее. Сейчас там только это начинает кто-то поднимать голову, за что там получает по шапке. Вот смотри. Мы рассмотрели достаточно, в общем-то, небольшой промежуток времени, в который одинаковые люди и их семьи попадали в абсолютно разные ситуации. В абсолютно разные ситуации. И у них складывалось совершенно различное мировоззрение. С одной стороны, они сначала ощущали себя, что мы победим, потом они себя ощущали виноватыми свиньями, которых опустили под забор, в лужу бросили, потом опять их возвели в ранг высшей расы, потом их опять опустили вниз и сказали: нет, вы не низшая раса, вы не низшая раса, вы просто люди, но вам говорить об этой расе и о чем-то еще вообще просто запрещено. Так что сидите и не квакайте. И многие люди, которые участвовали в Первой мировой и Второй мировой войной, прошли вот этот вот вверх-вниз, и в разные годы их мемуары, если внимательно почитать, совершенно по-разному написаны. Там они говорили об одном: какие мы крутые, мы там победим. Потом они говорили: да, мы были неправы, нас зажали, мы хотим подняться. Потом при Гитлере опять писали: вот, восстановление нации и так далее. А после войны писали: нет, все-таки как нас обдурили, какие же мы были дураки и идиоты. Как мы видим, сами люди, которых посылают в бойню, они в большинстве своем, в общем-то, как показывает практика, просто пешки, которых используют, и которых очень часто ведут те, которые хотят получить какую-то прибыль, какую-то выгоду из этого. И говорить о том, что люди изначально родились все нацистами, вся вот это вот там какое-то место, все родились нацистами, или наоборот, антифашистами, или еще кем-то. На мой взгляд, это очень серьезное заблуждение. Можно провести простой эксперимент. Взять, например, тройню, родившуюся в какой-либо семье из расы, одного человека оставить здесь, у родителей, второго отправить в Папуасию, третьего, например, отправить там, не знаю, к англосаксам куда-то. И они будут друг друга не знать, будут воспитываться в тех семьях и думать, что эти семьи для них настоящие. И потом через 20 лет просто их нос к носу свести и попробовать, чтобы они друг друга поняли. Уверяю вас, они друг друга не поймут, так же, как Маугли, не тот, который Киплингом описан, а настоящие Маугли, которые попадали на воспитание к медведям, к волкам, к косулям, к орлам, к разным животным, они не понимают людей. Хотя они по внешнему виду и по облику своему, и с задатками все как человеки, они не понимают людей, они не готовы их воспринимать. Их воспитали так. И если учитывать, что 20 лет очень активно работал зомбоящик, то насколько виноваты те люди, которых просто разучили думать, разучили мыслить? В чем они виноваты, если их постоянно науськивали на то, что там мочи москалей. А ситуация в России, она немножко по-другому складывалась, там по-другому людей воспитывали. Там не натравливали против Украины, против Белоруссии, но там воспитывали людей, которые стремятся получить от жизни все, о чем говорил сначала Евгений. То есть сделать из расы великой, потомков расы великой, каких-то ублюдков, которые ничего не хотят, кроме как смердить и больше ничего не делать. Я вижу, Андрей, к сожалению, опять у нас отключился. Так что, получается, я говорил, в общем-то, всем, кроме него. Но придется слушать его, ему, то, что я сказал, уже в записи. Так вот, к чему я хочу сказать, что если мы будем воевать друг с другом, и, кстати, это не говорит о том, что не надо защищаться, то сейчас скажут, ну вот, сейчас призывают положить оружие. Нет, если враг пришел, необходимо защитить свой дом, необходимо защитить своих близких, это само собой. Но этот враг, которого послали, это, ну, знаете, как палка в руке бьющего собаку. Вот палка бьет собаку, собака хватает за палку. Но ей в голову не приходит, что откуси руку, и палка не будет тебя бить. Вот из той же серии. Да, необходимо защищаться уметь от этой палки, необходимо ставить блоки, но в первую очередь необходимо выбивать палку, а может быть и отшибать саму руку. И дальше надо смотреть, кто послал этого человека с палкой. Если мы сейчас, на сегодняшний момент, сумеем убрать паразитов и взять средства массовой информации в свои руки, уверяю вас, через неделю, может быть, через месяц, вдруг будет такое прозрение у людей интересное, вдруг они столько всего о жизни поймут, и захотят они по-другому разговаривать, и захотят другое делать. Но если сейчас мы будем переводить стрелки на палку, которая вас бьет, то в этом случае мы будем со своей стороны превращаться в такую же палку и будем просто сражаться в угоду тем, кто нас стравливает. Помните завет старого казака? Если русского и украинца направляют друг на друга, необходимо развернуться друг к другу спинами и направить свои силы против тех, кто нас стравливает. То есть, первое, конечно, необходимо защититься от тех, кто пришел убивать. Это само собой. Само собой, здесь никакого пацифического взгляда не должно быть. Но у нас достаточно сил в славянском мире для того, чтобы убрать паразитов, негодяев, которые спонсируют эту войну, в руках которых находятся средства массовой информации и которые вливают в уши людей идеологию самоубийства через убийство своих близких и родственников. Эта война в этом случае, если мы не уберем паразитов, будет продолжаться бесконечно. Вот это необходимо нам всем понять. Сделать усилия над собой бывает сложно. Разъяснить кому-то бывает очень трудно. Но это сделать необходимо. Иначе, если сейчас мы будем просто противоборствовать одни с другими, ватники там с укропами, укропы с колорадами, колорады еще там с кем-то, то в этом случае славянский мир будет сокращаться. Вы поймите, других людей у нас, кроме тех, которые сейчас присутствуют на этой земле, нету и не будет. И чем больше мы друг друга уничтожаем, тем нас становится меньше. Вот в этом вся проблема. Владимир, пожалуйста, присоединяйся. Володь, ты сейчас все будешь перечислять. Давай, в общем, понятно, много чего нет. Там более чисто все. Володь, давай так, ты сейчас называешь то, что было в так называемое средневековье во времена Владимира, то, что современная история преподносит, когда были удельные княжества, и каждое княжество воевало с другим княжеством, брало себе княжество в подчинение, набирало народ в армию, облагало какие-то там податями и всем прочим. Так что здесь это всего лишь навсего, ты говоришь, повторение из того, что уже мы когда-то проходили. Вот сейчас нас хотят туда же засунуть, когда будет там Московия, будет Сибирь, будут какие-то там Смоленское княжество, как говоришь, там Курское, ну и куча княжеств по Украине. Вот. И все они между собой будут управляться князьями какими-то поставленными, и эти князьки будут указывать народу, с кем воевать. Вот этим все закончится. Поэтому я предлагаю не повторять исторический экскурс, а просто-напросто вот перейти к ответу. Будут такие княжества, хотят их сделать. Дальше что? Андрей опять выкинуло, его опять выбрасывает. Я так представляю, что ему придется все, что ты говоришь, все, что я говорил, и другие говорить будут, придется слушать все-таки записи. Ну, основная суть, Андрея, то, что он заявляет, мне понятно, я думаю, и тебе понятно, и радиослушателям, поэтому, может быть, здесь надо привести какие-то факты и переходить к следующему вопросу. Ну, к примеру, что я от себя могу добавить? Недавно я общался с товарищами из Луганска, и, в общем-то, там ситуация какая? Возвращаются, как ты правильно сказал, бизнесмены. И эти бизнесмены приходят в руководство и говорят: мы хозяева вот этих шахт, разрезов, ну все, что ты говорил, и это все наше. На что им отвечают: да, пожалуйста, вы законный владелец этого всего, продолжайте пользоваться. То есть пришли упыри к тем, кто строит новую державу, новый порядок славянский. И эти упырям говорят: да-да-да, вы имеете право на все, что имели право. Я тогда не понимаю, ради чего вообще была вся эта кровь, ради чего столько убито из славянского мира, столько наших людей. Почему это все происходит? Ведь если я строю новый какой-то мир, в этом случае необходимо что? Если это республика, как заявляют, хотя слово республика не наше, ну ладно, термин будем принимать, пускай это будет республика, если там народ взялся за самоуправление. В этом случае и все недра на территории этого образования социально-политического должны принадлежать народу. То есть, по другим словам, должно быть национализировано быть, опять же, современный термин применяю. И должны быть назначены управляющие, руководители. Должна быть создана определенная структура по управлению бывшим добром этих упырей. Но там все просто происходит. Там этих упырей принимают с хлебом солью, говорят: конечно, продолжайте дальше грабить народ. Это все ваше. И то, что вы сюда вложили бабки, то, что, которые отняли уже этих людей, это все законно. И то, что это на крови людей построено, тоже законно. И то, что вы будете добывать здесь продукцию и отправлять, например, в ту же самую Украину, через украинские банки будете оплачивать, и будет продолжаться война, это тоже законно. Я тогда не понимаю, о каком самостоятельном построении государственности новой идет в речь. И ты правильно обратил внимание, что произошло уже несколько подмен. Подмен на госуровне в этих республиках, когда один взял власть, потом его меняют вторым и теперь уже меняют третьим. И на уровне даже командиров происходят замены, когда присылают просто политрука какого-то из страны прилегающей, а потом просто присылают командира после того, как политрук там жился, и докладывает, что происходит. И сколько таких примеров, когда вдруг пропадает командир, нету его, а за место его появляется другой человек, который говорит: я теперь ваш командир, меня послали оттуда, оттуда, если вы будете меня слушать, то получите вооружение, получите, что нужно, не будете слушать, ну тогда будете искать своего командира в том месте, где он лежит, рядышком ляжете. Примерно так, я условно все говорю, не называя ни фамилий, ни имен. Поэтому я не могу понять, о какой государственности мы имеем, вообще сейчас ведем речь. О какой? Что же там за государственность строится, когда все остается как было, только в разрушенном состоянии, когда люди, о которых говорил Владимир, находятся в более зависимом состоянии. Их просто поставили в удобную позицию для того, чтобы иметь, не покладая рук. Понимаете, что происходит? Очень интересно получается. Мы говорим о государственности, а ее просто-напросто нет, не существует. Не, ну кое-что оттуда было взято, Володь. Это надо правде смотреть в глаза. Много оттуда было взято поначалу, но оружие, оно же расходуется. Оно не может вечно быть, боеприпасы у тебя вечно не могут быть, его надо пополнять. А склады уже пустые. Володь, все понятно, что сказал. Я с тобой не соглашусь в самом начале, знаешь, с чем? С одним только доводом, что изначально там не было идеи. Изначально как раз туда люди, вот то, что... Да, вот то, что ты просто, видимо, так и оговорился. То, что вот Андрей говорит, он правду сказал. Многие люди туда поехали именно из-за идеи защищать своих братьев. На самом деле, и честь им и хвала, потому что если бы не вмешались на первом этапе, то, может быть, и было бы смертей еще больше. Но в дальнейшем итоге мы видим, что сейчас власть перехватывается конкретно и с одной, и с другой стороны. И это заваруха, то же самое Минское соглашение, которое можно сказать. После того, как была проведена блистательная операция спецвойсками, и когда котел был создан просто изумительно, и из этого котла вовремя украинские силовики не вывели тех, которых в котел запустили солдат, то есть позволили им стать пушечным мясом, о чем огромное количество свидетельств, что их просто предали, их просто бросили, создали все условия для того, чтобы котел этот был образован. И с другой стороны, их просто обрабатывали крупнокалиберными орудиями градом, что на тот момент было в небольшом количестве все-таки у народных республик, то встает вопрос первый, откуда появились эти все машинки? Второе, почему этот котел был создан, это надо быть полным идиотом, а там все-таки военачальники управляли украинской армией, которые видели, что котел создается, а может быть и специально создавали. И надо обратить внимание, кого там обрабатывали, кто туда попал. И попали туда те, кого нужно было убирать. И после того, как этот котел удачно был отработан, казалось бы, украинская армия обескровлена на огромное количество процентов. Сейчас самое время тем же самым ополченцам просто подняться, сесть на машины и по открытым дорогам идти в сторону, грубо говоря, неприятеля, убирать всех этих негодяев, свергать их, брать в руки средства массовой информации, давать правду в эфир, показывать людям одурманенным о том, что их обманули, рассказывать, что есть на самом деле, и через неделю все бы встало на свои места. То, о чем я вот говорил буквально до этого. То есть средства массовой информации бы развили вот эту вот эйфорию радостную о том, что там мы сражаемся за свободу и так далее и тому подобное. Но этого не произошло. Были подписаны договоренности, все приостановилось, никаких действий более не происходило. За это время была проведена новая перегруппировка, проведена новая агитация, были привезены наемники, и все пошло по-новому. И сейчас мы видим, что по российским средствам массовой информации было показано огромное количество роликов, что там после Минской договоренности все хорошо, показывают, как народ из России едет в эти свои места постоянного проживания, что они все счастливы, и наконец-то война закончилась. Проходит буквально неделя вторая, мы видим, как посредством массовой информации и Украины, и России говорят о том, что нарушаются постоянно договоренности о перемирии, постоянно есть жертвы, постоянно убивают и тех, и других. Это что вообще? Скажите мне. Это не подстава? Подстава кого? Еврейского руководства украинского? Нет, оно как было, так оно и остается. Подстава наемников, которые там маршируют? Нет, они как маршировали, так и маршируют. Их как перевозили из одного города в другой, так и перевозят. Уголовников, которых выпустили для того, чтобы создать Майдан и потом после Майдана действия, посмотреть, сколько было выпущено. Нет, они тоже все нормально, все хорошо, замечательно. Убивают тех, кого просто насильно туда послали, и все. Попадаются наемники? Да, попадаются, но в небольшом количестве. А убивают-то кого? Вот о чем идет речь. Еще раз говорю, у нас никогда не будет тех, кого уже убили. И сокращается население. Вот те 3% белого населения, принадлежащие к расе, о которых говорил Владимир, нас становится все меньше, меньше и меньше. С каждой бойней. И в конечном итоге, чем больше мы убиваем укропов или ватников, или колорадо, тем нас становится меньше. Добьете вы ватников, ну что ж, ваше место займут, их место займут другие, которые потом вас добьют. Добьете вы укропов, ну что ж, их место займут другие, которые также добьют вас. Но это будут уже чужие, им будет все равно. Понимаете, вот надо понять очень простую вещь, что мы должны обороняться, само собой, если у кого-то кукушка съехала, то необходимо просто иногда отстреливать бывает, как бешеных собак. Да, вот в псарне там собака взбесилась, но чтобы всю псарню не перекусала и не выпивала, и даже любимую собаку, ее убивают. Это необходимо делать на тот случай, если идет война. Но надо понимать, кто создал условия для этого, кто науськивает людей, кто создает условия для бойни, кто разрушил эти дома, где сейчас мирные жители не знают, как жить, кто разрушил всю инфраструктуру и кто туда возвращается опять рубить бабло. Что, мирные жители туда возвращаются, чтобы рубить бабло? Нет, они зависимые. Как сидели эти ребята наверху, так они и сидят, они и будут управлять. И как они создавали все эти марши, так они и будут создавать. Как они агитировали, так они и будут, потому что средства массовой информации находятся в их руках. Так почему же мы должны друг на друга злобиться? Почему мы должны и вестись на их уловки, на их требования быть врагами друг другу и сам себя уничтожать? Ведь еще дедушка Черчилль рассказал, что все войны на территории Европы проводились славянами против славян. А до этого кто с кем воевал, когда разделили на удельные княжества, когда Тартария распалась? А до Тартарии кто разбивал на удельные княжества, когда это все вот начиналось? Ну просто вы представьте. Андрей, пожалуйста, ответь на простой вопрос. Они сразу родились укропами? Или их сделали такими? Нет. Так может быть, давай тогда уберем, кто делает их мерзавцами, которые, не понимая ничего, готовы убивать. А вот... Секунду. Отвечаю тебе, Андрей. Эти полчища, они воюют в определенных точках. И там сейчас достаточно сил для того, чтобы сдерживать их. Я говорю про весь славянский мир, а весь славянский мир там не воюет. И в этом славянском мире огромное количество людей, прошедших горячие точки, служивших в спецназе, в контрразведке, в каких-то других структурах, которые умеют четко выполнять простые поставленные задачи. И способов устранения мерзавцев огромное количество. И главное, есть возможности. Я не говорю про то, что те, кто сейчас в Донецке или в Луганске воюют, они должны там создать антикакую-то там структуру и уничтожить мерзавцев. Нет, для этого существует множество людей, которые там не воюют. И не надо думать, что нужно пройти через Донецк или Луганск для того, чтобы попасть в Киев. В Киев можно попасть другими способами. И вот я говорю, если бы было желание прекратить эту войну, и я бы был руководителем какой-то очень большой страны на глобусе, которая обозначается очень-очень большими размерами. У меня бы были все возможности для того, чтобы эту войну прекратить за одну неделю, а может быть за один день. И у меня есть, если бы я был этим руководителем, все возможности для того, чтобы собрать людей, подготовить спецоперацию, снабдить их необходимым вооружением или еще чем-то, и закончить. И потом, как это часто делалось, привести к власти тех, которые бы были люди-славяне, радеющие за свою страну, и которые бы хотели примирения внутри славянского мира, и взять под свое управление средства массовой информации. И через неделю вся бы Украина поняла, чем занимались вот эти так называемые каратели. И все бы стали говорить о союзе с другими славянами. Но прежде чем это сделать, необходимо понимать, что это должен сделать человек, который радеет за славянский мир, радеет за выживание белой расы. Если этого не произойдет, тогда нам придется самим это делать своими силами, а это уже сложнее. Но это не через Луганск и не через Донецк все должно произойти. Вот о чем идет. То, что там защищают людей, они должны защищать, это само собой. Понял тебя, понял. Дальше можешь не продолжать. Скажи, а нас как-то Россию как-то другим образом сейчас выставляют? А разве нет санкций сейчас против России? А разве что-то нас говорят хорошее во всем мире? Или когда-то о нас что-то хорошее вообще говорили? Вот это великое заблуждение всех, которые нам говорят, ребята, нам нельзя рыпаться, потому что о нас скажут плохое. О нас всегда говорили плохое и будут говорить до тех пор, пока жив последний славянин в этой стране. Надо учесть следующее, что у нас на сегодняшний момент самое большое количество полезных ископаемых, ресурсов, от которых зависит вся Европа, от которых зависит больше, чем 30%, даже больше, чем 30%, 50% Китай и другие страны, которые производят все для всего мира. Если сейчас, на сегодняшний мир, мы просто-напросто перестанем что-либо продавать, все к нам приползут и скажут, ребята, какие вы хорошие, дайте я вас попку поцелую, только дайте мне, пожалуйста, вот это и вот это. Давайте посмотрим здраво на тем, что есть. Но нас почему-то выгодно грабить, нам выгодно почему-то говорить, что если мы что-то не сделаем, как нам говорят, нам будет хуже. Друзья мои, нам и так уже хуже и хуже и хуже, как тот тому лосю, который все пьет, ему все хуже и хуже. Сколько же мы будем это все внушаться вот этому дерьмовому провокаторскому вещеванию о том, что нам надо следовать, как нам говорят, иначе нас косо посмотрят. Да нас в последнее время, последние несколько тысяч лет, все время косо смотрят, все время делают нам так, чтобы нас уничтожить. Неужели это непонятно до сих пор? И неужели непонятно, что еще сейчас у нас есть возможность противостоять этим засранцам, которые сами уже ничто собой не представляют, которые полностью подсели на всю эту западную гадость, на которой не умеют ни воевать, ни чего-то делать. Неужели это непонятно еще? Сколько мы себя будем кормить иллюзиями? Надо понять, что мы сильные. Мы те, кто обладает величайшей территорией со всеми запасами на сегодняшний момент, европейскими, практически всеми. Там уже все убрали из Европы. Что мы кормим, так или иначе, весь мир, даже не производя на сегодняшний момент ничего, потому что на наши ресурсы все и греется, и производится. Вот это надо понять. И когда мы говорим, она что-то скажет, и когда она что-то скажет, да нас и так говорят, ты посмотри телевизор, что нас говорят. Все про нас говорят, что мы самые худшие. Мы всех кормим, мы самые худшие. Мы всем все даем, а мы самые худшие. Мы худшие на самом деле, только не в том, что мы всех кормим, а то, что мы ведемся на эти все разговоры. Мы самые худшие на сегодняшний момент. Я тебе отвечаю твой вопрос. Отвечу тебе сразу твой вопрос. Война уже идет. И идет не одну тысячу лет. И все время нам говорят это. И все время нам говорят одно и то же. Все время, Андрей. Да, нет, нет, нет. Она идет, нас уничтожают. Нас уничтожают по 1,5 миллиона в год. Я отвечу на. Я благодарю, Володь. Сейчас я хочу просто ответить на тот же вопрос, что про войну. Еще раз объясняю: все глобальные войны против России заканчивались победой России. Поэтому, зная этот горький урок, никогда на сегодняшний момент крупномасштабной войны эти твари допускать с Россией не хотят. Они действуют по принципу разложения изнутри. И начинают по кусочкам отрезать это, то есть как лягушку, там пальчик отрезать, что, как лягушку начинают варить в кипятке, только не сразу в кипяток бросают, а потихоньку начинают разогревать воду. Поэтому произошло сначала разложение величайшей величайшее государство, которое было от Атлантического до Тихого океана, об этом я уже говорил. Потом его разбили на восточную и западную часть. Потом разбили центральную часть на удельные княжества, появилось там Тартария, что-то еще. Потом это объединили под руководством иноземцев, иноверцев, под так называемую империю, которая империей не являлась по своей сути, потому что русский дух не допускает империи в том виде, как это сейчас есть, то есть грабить другие народы. И потом на ее основе был создан Советский Союз, который был меньшего размера. И потом был разрушен Советский Союз на удельные княжества, которые сейчас добиваются. И в конечном итоге добиваются того, что потихоньку, потихоньку, потихоньку отрывать, отрывать, отрывать. Крупномасштабной войны они сейчас боятся, они не готовы. Но через несколько времени, когда силы будут ослаблены, когда много славян погибнет в этой братоубийственной войне, наступит уже конкретное время для открытого входа в Российскую Федерацию, грубо говоря, то есть под конкретную оккупацию, когда уже не будет славян, потому что только славяне всегда противостояли, все остальные разбегались по своим закоулкам, кто-то в горы, кто-то в пустыне какие-то, в степи, кто-то еще куда-то забивался, а славяне все оставали и давали то, что называется нецензурное слово. Понимаете, вот в чем дело. Поэтому сейчас идет ослабление через междоусобную войну, через братоубийственную, гражданскую войну. Кто гибнет-то, еще раз мне ответьте. Славяне гибнут. А кто жирует? А тот, кто пришел к власти. А разве Бандера не кричал, что как раз вот этих, кто пришел к власти, надо убрать? Ребята, бандеровцы дорогие, ну вы посмотрите, кого к власти-то привели, кого поддерживаете. То же самое и к России могу сказать. То же самое там и к другим. Посмотрите, кто правит, у кого в руках деньги, и чья льется кровь, и все вам станет понятно. Еще раз говорю, до тех пор, пока самосознание славянского мира останется на уровне подчиненного рабского народа, никаких изменений в этом мире, улучшений, не произойдет для славянского мира. Вот это необходимо понять. Если мы это не понимаем, нас ждет полное, тотальное уничтожение сначала через братоубийственные войны, а потом, когда нас останется совсем мало, просто-напросто через захват, оккупацию и концлагеря. И сбудется то, о чем говорилось по поводу славян, что должно произойти. То есть полное порабощение, кастрация, стерилизация и так далее. Это все уже было в планах многие сотни лет. Я прошу Людмилу включиться в наш разговор. Пожалуйста, Люда, если ты еще с нами, то, пожалуйста, вступай. Так, пока Людмила готовится вступить, я прошу Женю дополнить что-то, потому что здесь я и так много чего сказал. Вот Людмила написала, что перезагружается. Ты как слушатель со стороны, и также прошу участие принимать тех, кто находится в нашем чате. Может быть, даже голосом вступайте. Пожалуйста. Благодарю. Людмила вроде подсоединилась, получилось подсоединиться. Давай, включайся. Да, слышно, добрый вечер. Люд, понятен твой вопрос. Такая женская эмоциональность и наболевшая чувствуется. Теперь давай так. Прямого ответа, что делать, может дать только человек, который находится в этой ситуации. только тогда, когда он посмотрит и увидит, как это все происходит и что происходит. Но невозможно понять, что делать, если ты не представляешь, что происходит, как происходит и кто создал эту ситуацию. Всегда говорится, вот всегда надо действовать по следующему принципу. Если у тебя нарывает на руке какая-то рана, надо разобраться, что является возбудителем этого нарыва. Можно бесконечно протирать гной. Можно бесконечно лечить этот гной. Но до тех пор, пока не уберешь занозу или не уберешь грязь, этот гной будет образовываться. Естественно, что данный мой ответ вряд ли тебя... Да, да, да, это понятно. Я понял тебя, я поэтому тебе говорю. Я думаю, что на сегодняшний момент, в данном случае, ты, конечно, вряд ли возьмешь снайперскую винтовку и пойдешь какого-то там паразита убирать. Это не твое. Но ведь большинство женщин на Руси, хотя и умели владеть оружием, но, как правило, это за них делали настоящие мужчины. И в данном случае женщина всегда могла мужчину направить на путь истинный. Задача любой славянской женщины – это через свою мудрость, женственность и то, что вот у мужчин через, может быть, повышенное чутье того, что происходит, направлять человека. Не пытайся разговаривать с теми, кто полностью зомбирован. Это бесполезно, потому что можно бегать по зомбированным людям, им что-то говорить, но при этом никакого эффекта от этого не будет. Пытайся говорить в первую очередь с теми, кто тебя хоть как-то готов воспринимать и слушать. Это первое, что необходимо делать. Только через тех, кто готов что-то слушать, можно что-либо им донести. А они, в свою очередь, восприняв что-то, могут своим близким, своим родственникам, своим знакомым тоже что-то донести. То есть надо действовать в данном случае выборочно. Выборочно подходить и рассказывать то, что происходит. Потому что у них тоже есть знакомые, друзья, которых у тебя нет. И они могут информацию, которую даешь ты, им донести. То есть задача сейчас – работать выборочно. Цель одна – убрать тех, кто развязывает войну в славянском мире. И развязывает уже не одну тысячу лет. Вот это необходимо донести информацию, что мы убиваем друг друга на радость негодяев, которые захватили этот мир. Льется наша с вами кровь. И чем больше мы убьем, тем больше свободного места останется тем, кто сюда придет. И тем хуже будет тем детям, которые наши еще останутся здесь быть, и нашим внукам. И тем хуже будет той земле. Но самое главное, что я в каждом эфире говорю, жизнь со смертью, с переходом через эту меру не заканчивается. И там будет спрос, а что ты делал здесь, на этой земле? К чему ты стремился? Ты стремился что? Набить пузо побольше, пожирнее что-то ухватить, поспать помягче и так далее и тому подобное? Или все-таки ты что-то делал? Да, где-то ты ошибался. Да, где-то ты не мог что-то, может быть, донести конкретное. Но ты делал, и твои стремления были светлые. И самое главное, что ты действовал с поконами, с устоями, с заветами наших великомудрых предков. То есть ты свято чтил наших великомудрых предков, жил по совести, в ладу с природой. Не просто уходил на природу, а и доносил те коны, которые нам оставили, те заветы, которые нам доставили. Разъяснял, по сути, находил правильные слова. И сам развивался, и другим давал возможность развиться, выйти из этого морока, выйти из этой маи. Выйти из этого чаромутия. Вот задача сейчас каждого на своем месте. А уж дальше каждый решает, что он может еще сделать, помимо того, что донести информацию. Еще простой пример. Вот представляете, начинается какая-то заварушка. Ну, грубо говоря, революция в городе, который полностью зомбирован. Вот там живет, грубо говоря, 1000 человек. такой маленький городишко, 1000 человек. Зомбированы все, кроме 10 человек. И эти 10 человек хотят сделать революцию. Устроить мир по-новому. Снести негодяев, всем дать счастье. Ну, такие вот эти декабристские взгляды на мир. Да? Всем дадим счастье, снесем царя плохого, поставим своего и так далее. И они это затеяли. Что происходит? Сразу же посредством массовой информации местного значения выходит по радио, по телевидению информация о том, что террористы пытаются захватить то, сё, пятое, десятое, взрывают всех, убивают всех. Следующий шаг какой? Те, кто зомбированы, они поднимают трубки, как только увидят такого террориста, которому представили, и сразу же звонят в полицию, в милицию, я не знаю там куда, шерифу, и сдают их на месте. Просто сдают. И ничего не удается. Если же эти 10 человек попытались донести что-то, где-то хорошо, где-то не очень хорошо, где-то прекрасно, информацию, через какое-то время таких людей стало уже не 10, а 100, а из 1100 это уже хорошо. Через какое-то время уже 200, потому что те тоже что-то доносят, информацию. И никакой революции не происходит. Просто-напросто эти люди, которые поняли, что так жить нельзя, берут власть в свои руки. Но нет той революции, которую нам постоянно все подкидывают. Оранжевые, октябрьские, там, розы и так далее и тому подобное. А просто происходит то, как должно быть. Приходит большинство здравомыслящих людей и берут власть в свои руки. И все. Я тебя понял, Люд, я тебя понял, теряем время. А скажи, пожалуйста, кто-то здесь на этой земле легкой жизни обещал после того, как 1000 лет сдавались позиции? Ты что думаешь, нас на эту землю послали для того, чтобы мы сидели и наслаждались, как нам будут вокруг нас прыгать все на задних лапках наши враги и трусить перед нами? Нет. 1000 лет нас уничтожали, 1000 лет нас разлагали. И если ты оказалась здесь... И если ты поняла, что происходит, то означает, что ты на своем месте. И в данном случае мне уже вот даже не важно, дойдут ли мои слова до кого-то из тех, кто сейчас слушает. Мне важно, что я это говорю, важно, что я так мыслю, и важно, что я готов это делать. Понимаешь, в чем дело? Осознание иногда важнее того, что человек говорит. Осознание в некоторых случаях даже важнее того, что человек делает. В некоторых случаях. Сейчас ситуация очень сложная, но не хватает, может быть, капли последней, капельки, которая переполнит огромное море. Вот это тоже надо прекрасно понимать. И ты не знаешь, где эта капля будет и от кого она будет. Через тебя ли, через того, с кем ты поговорила, или через твоего соседа, или через твоего соратника. Просто надо делать свое дело, как на войне. Вот сейчас идет война, и каждый из нас должен занимать тот пост, где он может приложить максимальное усилие с максимальным качеством. И не думать о том, что у нас мало времени, мы проигрываем, нас победят. Да хрен с ним, что победят. Хрен с ним, потому что я делаю то дело, которое должен делать. И это важнее. Если я буду думать о том, что у нас мало времени, ну что ж, у нас его и будет мало. Надо понять, что весь этот мир, это мир иллюзий. И человек меняет в этом мире все, как он пожелает. А если человек потомок богов, то он сам здесь бог, и он управляет этим миром так, как необходимо. Необходимо ему, его роду, богам, той программе божественной, которая возложена на него и возложена весь этот мир. Вот это необходимо понимать. Мы, видимо, этого еще не понимаем, а поэтому, если мы не понимаем, нас и гнут, как хотят, и имеют нас, как хотят. И достойны мы в данном случае, как свиньи, убоя. А если мы люди, если мы человеки, то в этом случае каждая наша мысль меняет мир. Каждое наше слово меняет мир. Каждое наше дело меняет мир. Вот это надо понимать. Война есть война. Если уж мы подписались на эту войну, а мы знали, что так будет происходить, на эту землю попали, когда нас предупредили, так будет происходить. И вы будете воевать. И воевать каждый на своем месте. Кто-то словом, кто-то оружием. Значит, мы не должны роптать. Мы не должны плакать. Мы должны делать свое дело. На нас возложена очень важная миссия. Если мы отойдем от нее, мы будем предатели своих родов и вообще своей земли, и всего вообще, что с нами связано. Вот это важно. Что-то как-то я разговорился. Может, музыкальную паузу поставить? Давайте послушаем песню из Чехии. Славянский мир. Это наше радио. Продолжаем эфир на Народном радио «Славянский мир». 14 октября 2014 года, вторник, 23-й день месяца Рамхат, 7523-го лета, шестица. Разница в миропонимании, мировосприятии. Учимся зрить в корень. Так звучит тема сегодняшнего у нас эфира. Первое. Подпункт «Различные взгляды на мир у разных людей» мы как-то так вот рассмотрели. Второй пункт более обширный, где мне пришлось, к сожалению, много говорить, чего я не очень люблю. Какой путь выбрать, сколько всего путей у славян. Хотя сколько путей у славян, я не ответил на этот вопрос, но я думаю, и третий, как нам найти общий язык для всех, это нам предстоит еще рассмотреть. Я предоставляю микрофон Владимиру для того, чтобы он от себя закончил, может быть, закрыл тему второго пункта, и я тоже от себя хочу потом сказать по поводу путей, для того, как я это вижу, и мы перейдем уже к языку общему для всех. Итак, Владимир, пожалуйста, тебе микрофон, вступай. Владимир, нет, давай я сейчас закончу еще тоже то, что я хотел закончить. Первая реплика. Ракеты и штык-нож. Надо не забывать, что к ракете подходят кабели. Штык-ножом прекрасно эти кабели можно убрать, и ракета становится абсолютно бесполезным куском металла на территории врага. Вот это первое. То есть, если мы действуем правильно, даже оружием, которое не по состоянию, по размерам и по мощности, но умеем им управляться и в нужном месте, и в нужное время, то в этом случае даже самое грозное оружие становится абсолютно бестолковым. Это первое. Поэтому, если не хватает у нас мудрости, давайте говорить, мы дураки, мы просто не понимаем, как это делать. Вот, давайте учиться тогда. Дальше. Информационное оружие – это такое оружие, как и другому, которому может предстоять только оружие, сопоставимое с ним, то есть информационное. Если на сегодняшний день все прозревшие люди, все те, кто себя уже начинает понимать, что они являются славянами, что они принадлежат к великой расе, если они начнут делать какие-то информационные вбросы, то в этом случае все будет меняться очень быстро. К сожалению, многие сидят и ждут, когда же какое-то появится радио, когда же появится какое-то телевидение, когда же появится какой-то там глашатый, броневик с мужиком и с рукой вытянутой вперед, который нас приведет к следующему будущему. Вот до тех пор, пока ждут, ничего не произойдет. На сегодняшний момент все в наших руках. Еще раз повторюсь, здесь была реплика о том, что типа, а я не знал, куда нас вот посылают. Конечно же, ты и сейчас не знаешь, находясь в этом теле, но прежде чем сюда попасть, тебе все было рассказано, все было ложно, и ты сам составлял программу, в которой ты должен участвовать. Это, если вы не знаете, это ваша беда, к сожалению. Ну, не открылось у вас еще это, ну, что поделаешь, ну, принимайте хотя бы то, что это есть. То есть, не унывайте, если вы в этой ситуации, это означает, что вы на своем месте, в нужном месте, и так запрограммировано, вы сами участвовали в программировании этому, и сами выбирали, как вам быть. И сами должны принимать те условия, в которых вы сами себя поставили, и действовать в той программе, которую себе наметили. Включайте здравомыслие, включайте родовую память, изучайте то, что необходимо изучать, и все у вас получится. Если вы идете, делаете шаг навстречу Богу, Бог бежит к вам. А у нас этих богов не пересчитать. И если вы действуете по плану богов, кто может быть против вас? Вот эти все разговоры, я не знал, я не ведаю, это все неуверенность, граничащая со страхом, граничащая с позицией пораженчества и так далее. Вот это все надо понять. Что касается третьего пути, о котором шла речь, на мой взгляд, у нас нет ни второго, ни третьего, ни десятого. У славянина настоящего может быть только один путь, который нам заведали предки. Вот заповедали нам этот путь, мы должны по нему двигаться. Он очень простой. Повторять лишний раз, я, наверное, не буду, смысла нет. Но никакого иного пути у нас нет. Если вам кто-то предлагает какой-то очередной путь, не славянский, знайте, это ваш враг, который чаромутит и вас вводит в маю, то есть в заблуждение, в мир иллюзий. Уходите от этого человека или давайте просто ему морду. Потому что вас обманывают. Вас в очередной раз обманывают для того, чтобы вас свести друг с другом, чтобы вы дрались и закончилось тем, что как всегда и заканчивалось, чтобы все ваше стало ихним. И за это им ничего не было. Вот и все. Вот это необходимо понять. Никакого второго, третьего пути у нас нет. Пока мы ведемся на эти всякие измы, не в нашем понимании, а в понимании современном. Капитализм, социализм, коммунизм, феодализм, анархизм, монархизм и так далее. Это всего лишь маленькие отражения того великого, что есть. Но они сами по себе бестолковы и бесполезны. Это тупиковые ветви. Они никуда не ведут. Вас развели по разным комнатам. Надо смотреть цело. А цело только то, что дают боги. То, что дано нашим величайшим наследием, которое к нам перешло. Если мы этим не пользуемся, мы полные идиоты, полные бараны. А раз так, мы заслуживаем того, что есть. Так, это я ответил, это я ответил. Что конкретно делать, тоже от себя сказал. Ну, давай тогда, Володь, переходим. Как найти общий язык для всех? Предлагаю тут уже включаться всем, чтобы я уже перестал болтать, а как-то вот послушал вас, набрался какой-то мудрости. Пожалуйста, прошу еще тоже высказываться по поводу. Да, конечно. Хорошо. Давайте тогда подводить итог сегодняшней нашей встречи. Значит, я хочу вот что здесь в заключение прокомментировать некоторые выступления из чатов. Ну, во-первых, тут было упоминание, что мы превратились в политическое радио. Это не является политикой, это является мировоззрением. Политика – это удел обманщиков, которые занимаются словоблудием для того, чтобы получить какую-то выгоду для себя с точки зрения денег, с точки зрения власти и так далее. Меня не интересуют деньги в данном случае, меня не интересует власть в данном случае, поэтому политикой я не занимаюсь, никого вокруг пальца обводить не хочу, никого-то обманывать тоже не желаю. Вот, это что касается реплики «Политическое радио». Так, западенцы не люди, Украина не единая. Значит, ситуация вот какая. Если поколения одно за другим живут в накрученной обстановке, и там навязывается какое-то превосходство от деда к отцу, от отца к сыну, то естественно, что сын, научившись у своего деда и отца, будет также воспринимать эту точку зрения. Однако, если правильно поставить средства массовой информации, информационный поток через средства массовой информации, то в этом случае очень быстро наступает прозрение. Об этом я говорил, приводил примеры с Германией прошлого века. Очень быстро все меняется, моментально все меняется. Примерно те же самые принципы действовали и в Советском Союзе. Те же самые принципы действуют и в Европе, и в Америке. Вот, средства массовой информации подчасто творят чудеса. Так что хотите всех сделать патриотами, включайте правильно средства массовой информации, завтра будут все патриотами. Хотите всех сделать националистами, включайте средства массовой информации правильно, все завтра будут националистами. Хотите сделать фашистами и так далее, и тому подобное. То есть средства массовой информации, пропаганда со времен Сталина, со времен Гитлера и до этого они очень хорошо использовались, применялись. Я прошу каждого из вас сделать какое-то заключение к сегодняшнему нашему эфиру. Ну, поскольку Людмила не подключилась, то я так предполагаю, Евгений и Владимир, будете отдуваться за всех. Пожалуйста, Владимир, что-то от себя в заключение нашим радиослушателям, ну и по самой программе. Благодарю, Владимир. Здесь еще в чате продолжается такая, ну, войнушка, не войнушка, наверное, войнушкой назовешь, но народ переписывается, и здесь вот как раз звучит, пишут некоторые, а что же, вот если меня пришли убивать, что мне там сидеть, медитировать в йоге, там, и ничего не делать, и так далее, и тому подобное. Вот как раз ты привел пример, очень простой, что если пришли к тебе, то ты обязан защищать свой род, защищать свою родню. Но надо понимать и еще то, кто к тебе их прислал. То есть мало защитить, отмерзаться свою родню и свой род и выжить, надо еще убрать тех, кто этих мерзавцев посылает. Иначе мы попадем в ситуацию канализационной трубы, которую кто-то провел в вашу квартиру. Вы постоянно убираете фекалии, которые вам сливают, но при этом не думаете о том, чтобы найти, кто эту трубу к вам провел, где источник фекалий, и просто пойти и разобраться с тем мерзавцем, который это сделал. Вот до тех пор, пока вы не разберетесь с мерзавцем, вы постоянно будете убирать это дерьмо, постоянно будете сами плохо пахнуть, и на вас и будут показывать пальцем, какой вы идиот, потому что допускаете это все. Благодарю тебя за участие в эфире. Евгений, пожалуйста, тебе микрофон. Что-то от себя в заключение. Благодарю тебя. Кстати, про кошку и мышку хочу сказать. Если они здесь, на Земле, существуют, то без воли богов они здесь не могли появиться. Если они здесь существуют, значит, эта воля богов была проявлена. Значит, необходимость в их присутствии в этом мире явная какая-то есть. Может быть, от нас она скрыта, но она в явном мире есть, значит, она явно от богов. Боги, значит, дали добро. Вот, поэтому рассуждение, кому плохо, кому хорошо, кто его знает, может быть, мы просто что-то недопетриваем, не понимаем. Ну ладно, благодарю всех за участие. Значит, от себя в конце вот что скажу. Тут идут вопросы, продолжается большой просто наплыв вопросов. К сожалению, мы уже просто не осилим эти вопросы. Просто некоторые реплики я озвучу и, наверное, как-то дам краткий ответ. Вот вы там каких-то руководителей каких-то стран склоняете. Вы что там, против них? Ну, во-первых, мы не против каких-то руководителей стран, потому что, опять же, если они есть, то это так должно быть до определенного момента. И любой руководитель – это показатель того уровня состояния народа, который он заслуживает, в смысле народ. И руководитель тоже заслуживает. Поэтому будет меняться самосознание народа, будет меняться и или сам руководитель, или принципы его бытия и управления страной и так далее и тому подобное. То есть наши разговоры о руководителях каких-то стран – это всего лишь навсего указатель на какие-то, может быть, недочеты, на наше какое-то несогласие. Поскольку мы граждане этих стран, то мы имеем право свое несогласие озвучивать, и нам по Конституции никто это не запрещает. Вот. Ругать мы никого не ругаем, просто говорим, что в данном случае вот складывается такое впечатление. В данном случае я вижу вот так, вот так и вот так. И это тоже мне никто не запретит говорить. Будет исправление, будет улучшение, будет обращение на славянский мир. Ну, в этом случае и будут и другие разговоры. Я думаю, что найдем мы тему для общения, для разговоров более интересную, чем это. Вот, так что имейте в виду, я лично против кого-то ничего не говорю, я всего лишь навсего озвучиваю те мысли, которые мне приходят в голову по итогам работы этих людей, руководителей, каких-то, может быть, товарищей, не товарищей, врагов, друзей и так далее. Я не выступаю также против какой-либо нации, вообще против расизма и нацизма в том виде, в современных понятиях, как они есть. Это надо понимать. Я не против какой-то там расы в современном смысле этого слова расы. Я выступаю за благополучие своих родичей и всего славянского мира. И уже через благополучие своих родичей и славянского мира за благополучие всех народов, живущих на земле. Будет благополучие в славянском мире, будет благополучие всех других народов. Мир я представляю себе без паразитов. И каждому рекомендую убирать причину, а не бороться со следствиями, о которых я говорил. И что еще самое главное, нам не нужны какие-то революции. Мне лично не нужна революция. Мне нужен славянский мир. В заключение тоже, раз уж здесь у нас пошла такая глубокая беседа, я хочу кое-что зачитать. «Вернитесь к своим корням, и вы откроете врата в божественный мир». Не входите в другие миры со своими законами, соблюдайте законы мира сего. Не идите за тьмой, идите за светом, ибо идущие за тьмой сгинут безвременно. Не внимайте тем, кто призывает к кривде, а внимайте тем, кто призывает к правде. Не внимайте тем, кто глаголит, что жизнь конечна, ибо они сами не ведают, о чем вещают. Не внимайте тем, кто глаголит, что ближний ваш, ворог ваш. Внимайте тем, кто глаголит, что ближний ваш, друже ваш. Не создавайте заповедей и законов ложных, что идут сопротив законов и заповедей Божьих, ибо себя погубите и потомков с пути совратите. Не разрушайте мир ваш и природу его, ибо себя погубите и свой мир потеряете. Сохраняйте память о всех предках рода своего, и обрящите вы благосклонность богов и предков ваших. Не живите по законам, что создали люди, дабы лишить вас свободы, живите по законам Бога. Не судите тех, кто сбился с пути света, а направляйте их вновь на путь праведный, ибо за деяния свои они ответят перед совестью и родом. Сегодня мы рассматривали тему разницы в миропонимании и мировосприятии. Учимся зреть в корень. 14 октября 2014 года, вторник, 23-й день месяца Рамхат, 7523 лета, шестица. С вами было Народное славянское радио, славянский мир. До новых встреч, добра! слушаете радио «Славянский мир».